Глава 4. Вторник, 2 ноября. С гордостью сообщаю, что мой ученик снова попал на страницы газет. На этот раз национальных. Конечно, не обошлось без крота. Но он и сам бы нашел дорогу, рано или поздно. Daily Mail винит родителей. Guardian считает его жертвой. А в Телеграф появилась статья о вандализме и о том, как с ним бороться. Все это не может не радовать. К тому же мамаша Коннеман с экрана телевизора обратилась к сыну со слезным призывом вернуться домой, уверяя, что его никто не накажет. Слоун отстранен от работы на время следствия. Ничего удивительного, если учесть, что нашлось в его компьютере. Уже должны арестовать и Джерри Грахфогеля. Скоро за ним последуют и другие. Новость взорвалась в школе как бомба. Та бомба замедленного действия, которую мне удалось запустить на каникулах. Вирус, поразивший защиту сети. Тщательно подобранные ссылки. Множество электронных писем, отправленных с компьютера Коннемана и полученных им с бесплатного адреса, доступных со школьных компьютеров. Набор картинок, в основном рекламных кадров из фильмов, но и несколько занятных веб-камерных клипов, посланных многим учителям и загруженных в защищенные паролем папки. Конечно, это не открылось бы, если бы полиция не обследовала электронную почту Колина Коннемана. Но в дни расцвета чатов и виртуальных хищников стоит предусмотреть все возможности. Коннеман вписывается в представление о жертве. Одинокий юнец, школьный изгой. Было ясно, что раньше или позже им в голову придет эта мысль. Получилось раньше. Этому способствовал мистер Борроц, прочесав все компьютеры после выхода из строя, и оставалось лишь не упустить нить. Дальше все просто. Это урок, который обитателям Сент-Освальда еще предстоит выучить, урок, который пришлось выучить мне 10 лет назад. Они так самодовольны, эти люди, так спесивы и так наивны. Пусть поймут то, что стало понятно мне, при виде большого знака «посторонним». Вход воспрещен. Правила и законы этого мира держатся на том же надувательстве и самодовольстве. Любое правило, любую границу можно безнаказанно нарушить, лишь бы не было свидетелей. Это важный урок в образовании любого ребенка. А отец всегда говорил, «Твое образование — самая драгоценная вещь на свете». Но зачем? Я слышу, как вы это спрашиваете. Порой этот вопрос не дает покоя и мне. Зачем я это делаю? Откуда такое рвение, когда прошло столько лет? Только из мести? Если бы это было так просто. Но мы с вами понимаем, что причина лежит гораздо глубже. Месть, признаюсь, тоже часть целого. Возможно, для Джулиана Пиритса, для страдающего, присмыкающегося ребенка, который прячется в тени и мечтает стать кем-то другим. Но для меня. Теперь у меня есть все, что нужно для счастья. Социальное положение, работа, где неожиданно проявились мои таланты. Может, в Сент-Освальде я до сих пор человек-невидимка, но моя роль вышла далеко за пределы скромного самозванства. Впервые я начинаю сомневаться, надо ли здесь оставаться. Искушение, конечно, велико. Начало было удачным. А во времена крутых перемен оперативники быстро продвигаются по службе, и я могу быть таким оперативником. Я могу заполучить все. Все, что может предложить Сент-Освальд. Стены, пушки и славу. Нужно ли мне это? Не знаю. Пиритс вцепился бы в такую возможность руками и ногами. Он был рад, даже счастлив остаться невидимкой, но я не он. Так чего же мне хочется? Чего мне всегда хотелось? Будь это всего лишь месть, можно было бы просто поджечь главное здание вместо Привратницкой и гори огнем все это осиное гнездо. Или же подсыпать мышьяк в учительский чайник, или кокаин в оранжат лучшей крикетной команде. Но это скучно, верно? Это любому по плечу. А до меня далеко всем. Такого еще не делал никто. И все же кое-чего не хватает на победном полотне моего лица, лица художника среди всех прочих. И со временем эта маленькая пустота становится все больше и больше. Регард. В английском это слово означает уважение и восхищение, а во французском это просто взгляд. Вот что мне всегда было нужно. Чтобы меня увидели. Увидели по-настоящему, а не просто скользнули глазами. Быть чем-то большим, а не просто запасным в этом состязании джентльменов и игроков. Даже невидимка может отбрасывать тень, а моя, подросшая за годы, так и затерялась в темных коридорах Сент-Освальда. Хватит. Уже началось. Упомянули имя Страз и Пирица. И до того, как все кончится, а Сент-Освальд уже катится к неизбежной кончине, я вам обещаю, вы меня увидите. А пока мне вполне хватает быть просто педагогом. Правда, по моему предмету экзаменов не сдают. Единственная проверка — на выживание. В этом у меня есть кое-какой опыт. Солнечный берег все-таки хоть чему-то меня научил, но остальное, как я надеюсь, талант, данный от природы. Будь я учеником Сент-Освальда, этот навык из меня бы вытравили, чтобы заменить его латынью, Шекспиром и прочими уютными гарантами жизни в этом мире высших привилегий. Ведь главное, чему учит Сент-Освальд — конформизм, командный дух, умение играть, играть в игру, в которой Пэт Слоун особенно хорош, и поэтому его нужно первым выбить из строя. Еще раз повторю, чтобы сокрушить Сент-Освальд, нужно метить в сердце, а не в голову, а сердце школы Слоун, честный, добрый, всеми уважаемый и любимый, друг для попавших в беду, сильная рука, чтобы поддержать слабых, совесть, наставник, вдохновитель, настоящий мужик, спортсмен, джентльмен, никогда не перекладывает на других то, что может сделать сам, неустанно и радостно работает на благо Сент-Освальда. Он ни разу не был женат, да и когда ему? Как и для Честли, его преданность школе была бы помехой семейной жизни. Низкие душонки могли бы заподозрить его в иных склонностях, особенно при нынешних настроениях, когда одно только желание работать с детьми считается законным основанием для подозрений. Но чтобы Слоун, никто в это не верил. Однако мнения учителей забавным образом разделились. Одни с яростным негодованием отвергают немыслимые обвинения, среди них Честли. Другие — Боб Страннинг, Лига Наций, Джефф Пуст, Пэдди Макдоналл — тихо переговариваются. Обрывки подслушанных банальностей и домыслов «нет дыма без огня», «всегда думал, что он слишком хорош», «неправдоподобно», «слишком дружелюбен с мальчиками», ну, вы понимаете, все это дымовым сигналом висит над преподавательской. Удивительно, как легко друзья могут от тебя отвернуться, как легко страх или корысть срывают маску товарищества. Мне ли этого не знать? И теперь, должно быть, становится ясно и ему. Реакция на такие обвинения проходит три этапа. Первый — отрицание. Второй — гнев. Третий — капитуляция. Мой отец, конечно, с самого начала повел себя как виновный. Косноязычный, злой, растерянный. Слоун, скорее всего, разыграет представление получше. Первого заместителя Сент-Освальда так легко не запугаешь. Но вот они доказательства, совершенно неопровержимые. Разговоры в чатах, которые велись после уроков с его компьютера, защищенного паролем. Текстовое сообщение, отосланное с телефона Коньмана на мобильник Слоуна в ночь пожара. Фотографии на жестком диске. На них мальчики. Некоторые занимаются таким, о чем Слоун в своей невинности никогда и не слышал. Конечно, он все отрицал. Сначала с каким-то мрачным изумлением, затем потрясенно, с негодованием и яростью, и, наконец, со слезами растерянности, что доказывало его виновность больше, чем все найденное полицией. Его дом обыскали. В качестве улик были изъяты многие фотографии, школьные снимки, команды регбистов, ученики его классов, улыбающиеся со стен, и не подозревающие, что в один прекрасный день они станут уликой, и альбомы, десятки альбомов, одни мальчики, в школьных поездках, на выездных матчах, в последние дни триместров, на байдарках по рекам Уэльса, голые на морском берегу, стоят в ряд, гладкие руки и ноги, взлохмаченные волосы, юные лица, улыбки в объектив. «Так много мальчиков», — сказали полицейские. «Не правда ли несколько необычно?» Конечно, он возражал. «Он учитель. Все учителя хранят такие вещи. Это может подтвердить Чесли. Как год идет за годом, но никто не забывается. А некоторые лица почему-то особенно надолго задерживаются в памяти. Столько мальчиков, сменяющих друг друга, подобно временам года. Естественно, по ним скучаешь, особенно когда нет семьи. Привязываешься к ученикам, привязываешься и... Какого рода привязанность? Вот она, грязь. Они чуяли ее, вопреки его протестам, чуяли, подбираясь к нему, как гиены. Он с отвращением отбивался. Но с ним были так любезны. У него стресс, нервный срыв, ему надо помочь. Его компьютер был защищен паролем. Конечно, пароль могли узнать. Кто-то мог пользоваться его компьютером и скопировать туда фотографии. Но оплатили их его кредитной карточкой. Это подтвердил банк. И Слоун не смог объяснить, как могли использовать его карточку, чтобы загрузить сотни фотографий на жесткий диск компьютера, стоящего в его кабинете. «Позвольте вам помочь, мистер Слоун». «Ха, я знаю таких людей». Теперь они нашли его слабое место. Не развратность, как подозревали, а неизмеримо более опасное. Его потребность в одобрении, роковое пристрастие доставлять радость. Расскажите нам про мальчиков, Пэт. Большинство людей сначала не замечают в нем этого. Видят, какой он большой и сильный, как предан своему делу. Но под этой маской скрывается жалкий человечек, беспокойный, неуверенный, бесконечно бегущий по кругу в вечном стремлении вырваться вперед. Но Сент-Освальд — требовательный хозяин, и у него долгая память. Здесь ничто не забывается, ничто не оставляется в стороне. Даже у такого учителя, как Слоун, бывают провалы, неверные суждения. Он знает это, как и я. Но у него есть защита, мальчики. Их счастливые лица говорят ему о том, что он добился успеха. Их юность вдохновляет его. Гнусный смех со всех сторон. Да нет же, он не об этом. Тогда о чем? Они сгрудились вокруг него, как собаки вокруг медведя. Как те мальчуганы, которые визжали и плясали вокруг моего отца, когда он ругался последними словами, его медвежья задница свисала с сиденья чертовой тачки. Расскажите нам о мальчиках, Пэт. Расскажите нам о Коньмане. Надо же, как глупо, сказал Роуч в общей преподавательской. Каким же надо быть глупцом, чтобы платить по собственной кредитке, использовать собственное имя? Роуч этого не знает, но над ним тоже висит опасность скорого разоблачения. Несколько ниточек уже ведут к нему. Его близость с Джеффом Пустом и Джерри Грахфогелем полностью установлена. Бедняга Джерри, насколько мне известно, уже привлечен к расследованию, хотя крайне нервное состояние делает его не слишком надежным свидетелем. У него в компьютере тоже нашли порнографию, оплаченную его кредиткой. «Я всегда знал, что он гомик», — говорил Пуст. «Слишком корешится с парнями, понимаете, о чем я?» «Вот-вот», — кивнул Роуч. «Нынче ни в ком нельзя быть уверенным». «Воистину». Их беседа, наносившаяся из другого угла комнаты, вызвала у меня ироническое недоумение. «Джентльмены из Сент-Освальда, такой доверчивый народ, оставляют ключи в карманах пиджаков, повешенных на спинку стула, бумажники в ящиках столов, не запирают кабинеты. Узнать номер кредитной карты — секундное дело, здесь не требуется никакой ловкости, и карту можно вернуть раньше, чем хозяин заподозрит пропажу. Карта Роуча — единственная, которую не удалось положить обратно. Он сразу сообщил о ее потере, и мне не удалось ее использовать. Но ни Слоун, ни Пуст, ни Грах Фогель такого оправдания не имеют. Жаль только, что с Честли этот номер не прошел, а как изящно можно было отправить их всех в преисподнюю в одной корзине. У старого хитрого лиса вообще нет кредитки. Да и все знают, что он даже включить компьютер толком не умеет. И все-таки это можно изменить. Мы с ним только начали игру. А замышлялась она так давно, что жаль кончать ее слишком быстро. Он и так уже на грани увольнения. Его держат только потому, что нет первого зама, а на его кафедре катастрофически не хватает людей, так что он только на время кризиса незаменим. В пятницу у него день рождения. Ночь костров. Представляю, как он его боится. Старики часто боятся дня рождения. Надо послать ему подарок, что-нибудь милое, чтобы отвлечь от неприятностей этой недели. Пока ничего в голову не приходит. Но ведь мне пришлось столько вкалывать. Нужно лишь время.